Да откуда он выдрал такую чушь? Процедила Каланза и, искоса глянув на товарища, увидела встревоженность на его обычно ледяном лице. Это заставило занервничать и ее. Итачи, это ведь не может быть правдой. Нагата бы ни за что никогда не сбежал, а Пейны бы не проиграли. Они ведь, то есть он же лидер, он же Пейн. Он не бежит и не проигрывает. У меня много глаз, невзначай напомнил Якуши о своей технике воскрешения. Мне видно все, что происходит там. Так что я достоверный источник информации. Якуши ждала утешающего ответа от Учихи. Она ждала от него это ложь все не так, но получила пугающее. Если все пути Пейна были повержены, то Кисами и Какузу должны были догнать нас. Или не нас. Они переглянулись, а руки прошибло на пот. Если их сыточи напарники столкнулись с Шизуи, Саски и остальными, то не сдобровать именно последним, нельзя забывать, чем обернулся для девочек последний бой с Акацуки, хотя на их стороне были такие терминаторы, как Дейдара и Джирая. Ни иномерянки, ни Така не смогут противостоять бесхвостому Биджу и противнику самого первого Хокаге. Мне больно, мне так больно, как сейчас вспомнился дрожащий голос Имата, даже через ментальную технику звучавший так, будто она плакала в агонии. По старшей Каланзе прошлась волна дрожи. Она решила, что хоть и мало верит словам Кабуто, поспешить обратно к сестре и остальным все же стоит. Значит, нужно заканчивать с этим недоорычем. Твой выход, лес. И Курами активировала печать во второй раз, и Фавн наконец обрел физическую оболочку. Он стал видимым, разминая кости и играя пальчиками на руках, своими огромными кровавыми глазами на ладонях впиваясь в пространство. Итачи искоса взглянул на появившееся чудо, будь Учиха христианином, то непременно бы перекрестился. Давайте уже покончим с Эдотинси и этим змеем. Демон остановил взгляд на той дальней змее, в которой прятался Якуши, расплылся в некрасивой улыбке и снова исчез из виду. Теперь он мог передвигаться независимо от призывающей. Итачи сорвался с места и, вооружив Сусанаа клинком, обрушил его на змеюку. Однако она ловко ускользнула от атаки и, вероятно, вновь запряталась бы, не отвлеки ее и Курами. И намерянка разразилась такой сильной молнией, сияющей похлеще пыльцы Фу, что змея потерялась на миг, и этот самый миг стал для нее роковым. Итачи рассек змею пополам. Из ее пасти, выпускающей не кровь, а слюну или иную слизь, выпал Кабуто, еще более уродливый, чем был до этого. Огромный и крепкий, словно обожрался стероидами, с мощными рогами, как у Малефисенты, удлинившимся в два раза языком и дикими, неописуемо дикими глазами, похожими на те, которыми обычно смотрят безобразные монстры в фильмах ужасов. Кабуто был таким стрёмным, таким смердящим, таким непохожим на кишиматовскую версию себя, что Аруки сразу же вычислила причину таких кардинальных изменений. Они, иномерянки, с легкого вмешательства Аи и Жанны очкастый из дрищеватой пародии на Орочимару превратился в прокачанную версию ящера из комиксов о Спайдермене. Это вышедшее из пасти мертвой змеи существо взревело некабутовским голосом. «Я не змея, и Курами. Кровь твоей подруги перемножила силу, данную мне в легендарной пещере Рьючи. Я скинул свою кожу. И теперь, Итачи, не дослушав, бросился к Каланзе в преддверии нехорошего». Она стояла столбом в нескольких метрах, не в силах оторвать взора от изменившегося очкастого. Кабуто прокричал со смехом. «Я дракон!» Якуши реактивно сложил печати и с самодовольной улыбой выплюнул в противников драконом. Белый ящер из чакры спиралью закружился в воздухе, сжимая в когтистой лапе огромную, ядовито светящуюся бусину. И Курами. Учиха хотел защитить ее, но было поздно. Выплюнутый дракон исчез, а бусина замерла в мертвой, ужасающей тишине. Аруки, очнувшись в этот последний момент, по инерции попыталась отскочить куда подальше, но стукнулась спиной о прибежавшего к ней Нукинина. Страшную тишину порвала в клочья вибрация, свет и звук объединились в технике, чтобы вывести из строя зрение и слух. И Курами пронзительно закричала, и Итачи до боли стиснул зубы, оба зажмурились и закрыли руками уши, пытаясь не слышать этот отвратительно громкий писк, созданный бусиной. Их тела парализовало, а кости будто стирались в порошок. Шаринган позволил Итачи в слепящем свету увидеть Кабуто. Он приближался, размахивая живым, змееподобным хвостищем из стороны в сторону. Он бежал на Курами. Пасть его широко разинулась, он совершил прыжок, как хищник, чтобы проглотить иномерянку, но потерпел фиаско. Кабуто врезался в кулак Сусанаа, схвативший Ару и тем самым защитивший ее. Не змея, а дракон оказался всего в трех шагах от своей добычи, которая была не в состоянии видеть и слышать, что происходит, и от этого хоть злостно рыкнул, но затем и улыбнулся, хваля мастерство преступника высшего ранга. Перешагнул через собственную боль, чтобы не дать ей умереть. Якуши усмехнулся. Действие техники прекратилось, свет и пищащий звук пропали. И Курами рухнула на колени. Перед глазами пульсировали странные цветные круги, а в уши будто запихнули много, очень много ваты. Слишком много слепящих техник за сегодня. Земля также начала притягивать к себе Итачи. Он присел на колено, схватившись одной рукой за голову, но продолжал держать оборону через Сусана. И все же, почему ты так старательно защищаешь ее? Очкастый, чьи очки уже давно улетели далеко и безвозвратно, не мог пробить идеальную защиту Учихи, но видел, как он слабеет с каждой секундой, и потому тянул время. Не думаю, что тебе знакомо слово «товарищ». Отступник Листа не мог отдышаться. Он побледнел. Ты, человек, которого интересует только собственная выгода. Ты никогда по-настоящему не работал в команде, не чувствовал ответственность за жизнь ближних. А ты не тот, кто будет так распинаться ради каких-то уз дружбы и товарищества. Монстр высунул язык, брызнув слюнями в воздух. Тебе что-то нужно от нее. Знание. Сила. Она же иномерянка, они все как продукт. Ты потребляешь их, чтобы утолить свою потребность в чем-либо. Знаешь, велика вероятность, что их лейкоциты содержат то, что может излечить твою болезнь, Итачи. И Курами, единственное, чью кровь я не проверял. Он подытожил свои доводы улыбочкой. В нем будто заговорил Орочимару. Отступи, Итачи-кун. Оставь эту девочку мне. Я изготовлю из ее крови смесь, которая спасет тебя от скорой смерти. Разве ты не хочешь подольше побыть с братом, только простившим тебя? Не хочешь прожить со своей любимой до старости? Нукинин поднял уголки губ. Мне это не нужно. И Курами, находящаяся в кулаке из чакры, покосилась на Учиху. Она слышала в речи как будто отголоски своих слов, полных ненависти и презрения, которые она худшим образом плюнула в Итачи тогда, в патику. Тебе что-то нужно, так? Что за показуха и лицемерие? Ару смотрела на Итачи, замершего с полуулыбкой. Его ноги еле заметно тряслись. Он часто моргал. Кожа постепенно приравнивалась к цвету смерти, белому. Ару смотрела на Итачи, защищающего ее из последних сил, Итачи, согласившегося следовать ее плану, Итачи, положившего на кон даже больше, чем она сама, Итачи, только что без колебаний отказавшегося от своего счастья. Ару смотрела на Итачи и понимала, как сильно ошибалась. Не меркантильный, не лицемер, человек чести. Ты так умело лжешь. Лжешь самому себе, прошипел как будто со злой ухмылкой. Ты умрешь лжецом, Учиха Итачи. Ты навсегда останешься жалким вруном. И Курами вытянула руку. Захлопнись ты уже, червь. И молнией вдарила по самоназванному дракону. Его отшатнуло, но не свалило с ног. Каланза поднялась с колен и, облачившись в покров молнии, ринулась в атаку. Мангикьё Шаринган потух, а вместе с ним исчез и рыжий Сусана. Итачи в изнеможении выдохнул и собрался было помочь в бою, но острая боль, поразившая в самую грудь, заставила его глухо вскрикнуть. Скорчившись, он сжал плащ в районе сердца, будто получил инфаркт, и вконец пал на землю. Итачи. И Курами обернулась на страдания товарища, за это ее огрело в самую челюсть. Девушку отметелило в стену, но на этом ставить точку было слишком рано. Она вернулась в строй почти моментально, крича себе в мыслях, что теперь все зависит от нее. Проигрыш неприемлем. Вспоминая всю свою практику в тайдзюцу, Аруки наносила скоростные удары по Кабуто. Он, все блокируя, незаметно для себя отходил назад. Беспрерывно блестела молния и трещали разряды. В ушах по-прежнему звенело, в голове потерянно озирался ежик в тумане. Ику выкладывалась на полную, потому что боялась. И только попробуйте налажить. Боялась не оправдать кое-чьих надежд. Твой единственный соратник сейчас на коленях. Не это ли явный признак скорого поражения? Злорадствовал Кабуто. Он уклонялся от молниеносных атак, будто владел шаринганом и мог предугадать их. Твоя скорость похвальна. Но одной ее мало, чтобы победить такого, как я. Якуши издал чудовищный рык. Прежде, чем Икурами поняла, что произошло, ей вдарили по коленям, а через секунду уже сдавливали ребра, Змея на хвосте поймала девушку в кольцо и теперь ехидно трясла перед ее самым носом языком. А руки ударила молнией, как Пикачу, но это лишь рассмешило Кабуто. Смеясь, он говорил: «Ты мне не противник, и курами, как и он». К Итачи, оглушенному напастями болезни, со всех концов пещеры ползли змеи. Большие, средние, маленькие, но, по общему признаку, опасные. Ару на секунду показалось, что одна из змей, чьи глаза отличались ядовитой яркой желтизной, оглянулась на нее. «Он справится», — подумала Каланза, потому что Итачи всегда справлялся, независимо от того, каких размеров были трудности. Но кровь, вдруг вылившаяся из его рта после очередного кашля, и отключившийся шаринган сразу переубедили ее. Она задергалась в жалких попытках выбраться из змеиного кольца. «Ты глупец, если думаешь, что победишь», — вскричала Икурами, когда хвост сильнее стиснул ее. «С чего бы это?» — Кабуто с потаившей улыбкой прищурился. «У тебя есть достойные аргументы. Ты — зло, а зло никогда не одерживает вверх. Тебя все равно одолеют, неважно, мы с Итачи это сделаем или нет». Смех эхом разошелся по пещере. «Вы, иномерянки, такие наивные». Якуши облизнулся. Управляя хвостом, он притянул к себе Ару и дальше говорил, горячим дыханием смердя ей в лицо: «Нет, вы не просто наивные, вы глупые. Вы всего лишь девочки, которым Акацуки отплатили долг за укрытие в другом мире, а ведете себя, как сведущие ниндзя. Но вы не шиноби и курами, ни одна из вас. Вы отличаетесь довольно примитивным мышлением. Вы мечтаете, а не планируете. Бравируете, а не делаете. Ты пришла победить меня с парочкой дзюцу, хилыми боевыми навыками и, о, да, главным козырем, умирающим Учиха Итачи. Просто смешно. Ты, как Жанна, которая еле управляет своими огоньками, а уже считает себя непобедимой, будущей захватчицей мира. Вы необычны и уникальны, с этим я поспорить не могу. Вас одарили редкостными способностями, которые на пару с вашими золотыми знаниями создали бы воистину неодолимое комбо. Так почему же вы не использовали свои способности на максимум? Почему вы ограничились жалким, неряшливым сохранением канона, когда могли достигнуть стольких высот? Сила просто так была дарована нам, а не тебе, вот ты и бесишься. И Курами улыбнулась. Имея при себе нож, ты можешь либо пырнуть, либо защитить. Мы выбрали последнее. И да, это я-то ничего не планирую. Якуши оцепенел. Кто-то схватил его за хвост. Сейчас, Фавн, закричала Аруки, и демон, про которого совсем забыли, стал видимым и изо всех своих дрищеских силенок дернул дракона за хвост. Кабуто отправился в полет, а вместе с ним как хвост, так и Курами, которую случайно выронили по пути. Она кубарем прошлась по пещерной земле и не нашла в себе сил сразу подняться. В глазах до сих пор рябило после той оглушающей техники, ребра стонали от крепких объятий, угрожая разломаться. Лес протянул было глазастую руку призывающей, но та в легкой дрожи покачала головой. «Лучше помоги ему, Фавн». Тощий великан убрал руку. Он, не смея спорить, неровной походкой проковылял до Учихи, облепленного со всех сторон змеями. Большие обмотали руки и ноги Нукинина, обездвиживая, а те, что поменьше, только хаотично ползали по его телу. Они все обернулись на приближающегося демона. Каждый новый шаг костлявой ступней заставлял гадюк дергаться и, образно выражаясь, пятиться, словно к их мордам приближался огонь. Когда Фавн пришел к своей цели, все ползучие враги уже отлипли от шиноби и, как по команде, смирно стояли, обратив головоньки к его демоничеству. Их вечно высовывающиеся язычки чувствовали малейшие изменения в температуре, что делало змей восприимчивыми не только к гиндзюцу, но и к демонам. Глаза лиса пылали пламенем, который так пугал и обвораживал ползучих, а аура его, наоборот, леденила воздух. Итачи поднял более нетрезвую голову и как в прострации смотрел на тянущуюся к нему ладошку с глазным яблоком внутри. По коже шел мороз, а сердце сжималось от беспричинного страха. Фавн провел по его щеке переросшим всякую норму грязным ноготком и хрипло прошептал: «Икурами сама сильно разозлится, если я проглочу твою душу». Фавн влюбился в Тамашину Кинина с первого взгляда. Запретный плод всегда сладок, но я только попробую чуточку. Когтистая лапа сжала лицо шиноби, заставляя его раскрыть рот. Учиха не мог пошевелиться от боли, жгущей грудь и непонятного ужаса, сковавшего похлеще цепей. От безысходности он активировал шаринган, но и это было ошибкой. Ему в глаза будто воткнули гвозди. Итачи подавил болючий стон. Лес расплылся, шаринганы с тремя томоэ его ничуть не пугали. Такая грязная, невинная душа. Демон открыл рот, словно хотел проглотить несчастного, однако держался на расстоянии. Он издал всасывающий звук, флюп. Итачи затошнило, но вместо рвоты из горла вырывалось что-то другое. Что-то, без чего ноги заледенели, а желудок агонически хрюкнул. Душа выходила из Итачи. Его зрачки, блестящие клановым дадзюцу, закатились, а сам он, как одержимый, дрогнул всем телом. А Фавн, всасывая, улыбался. Улыбался до тех пор, пока за в голове не завизжали. Фавн. Демон клацнул челюстью. Учиха вернул себе зрачки на место и, вздохнув так, будто не дышал целую вечность, завалился на спину. Фавн нерадиво обернулся. В паре метрах кабута всего лишь пытался прихлопнуть икурами. Она так и не встала на ноги и потому рулетиком каталась по земле, уклоняясь от якуши, с задором хотящего пронзить ее хвостом. Лес копотливо побрел на помощь. Фавн. Ару чувствовала, что силы перекатываться на исходе. Кабута возвысился над ней, беспомощно лежащий, и надменно посмеивался. Хихикал и хвост, игриво дрыгая язычком, оказавшись прямо над жертвой, он всшипел и с открытой пастью бросился на нее. Каланза зажмурилась. Хвост выпучил свои глазища, они грозились вот-вот выскочить, ведь хлюпкая ручишка Фавна, с которой свисала дряхлая кожа, сжимала его горло. «Так это ты у нас ее главный демон», — улыбнулся встрече Кабута. Фавн дернул хвост в попытке нокаутировать противника, но уже не очкастый, а дракон, подпрыгнув, нанес удар ногой, да такой, что призывного отбросило в далекую сторону, где он в буквальном смысле и исчез. Улыбка якуши обратилась к икурами. Та встала на ноги, но неокрепшая стойка и дрожь в коленях выдавали ее недееспособность в приличном бою. Как будто с разочарованием цокнул. «Чего ты ожидаешь от этой битвы икурами?» Сзади хором зашипели, а руки краем глаза глянула через плечо. Стоило Фавну отойти, как змеи снова приластились к Итачи. «А чего ты ожидаешь от войны против альянса пяти стран Шиноби? Вам с Тоби ни за что победить, ты должен понимать это». «Ау, Альянс!» – протянул Кабута с наигранной скорбью, исказив лицо в ухмылке победителя. «Жанна говорила об этом. И знаешь, Ику, никакого Альянса не будет. Мадара захватит Девятихвостого, а следом и Восьмихвостого так, что эти неучи Каге и понять ничего не успеют, а собрать объединенные войска, тем более. На нашей стороне остальные джинчурики и тысяча белых зицу, ты ведь слышала, что Мадара пересоздал его». Убитого вами, из клеток Хаширамы. Все-то продумал этот учиха. Он ненавидит мир Шиноби так же, как я, как Тоби и как ты. Я не ненавижу мир Шиноби, разве? Он загадочно наклонил голову, поддавшись вперед, будто собирался рассказать свой секрет. Я долгое время работал с иномеренцами. Среди них были и такие, которые не могли смириться с тем, что они оказались в иной вселенной. Они не могли принять такую штуку, как чакра, и приходили в дикий ужас, когда чувствовали, как она течет внутри вместе с кровью. Знаешь, что в конце концов произошло с ними? Орочимару заставил Жанну и Ай уничтожить их, и Курами плохо различала свои слова на фоне бешено стучащего сердца. Она смотрела в глаза якуши и при этом наблюдала, как тихо подступает к нему со спины Фавн. И это верно, но то были другие. С этими сложилась несколько другая ситуация. Они изгнали из себя чакру и оттого погибли. Бред. Это невозможно. Чакра, прежде всего энергия тела и духа. И что ей остается делать, когда ни тело, ни дух иномеренца, ни соперническая красная энергия не принимает ее? Правильно, она уходит. Поглощается или изживает себя, называй, как хочешь. Тебе это знакомо. Каланза поняла, на что он намекает, и от этого распалилась сдержанным раздражением. «Мою чакру забирают демоны. Я не изживала ее». Фавн был в трех шагах. «Демоны, как же?» – прыснул якуши. «Так зачем же ты им столько платишь, доводя себя до полусмерти, за такую некачественную работу?» Как будто его засек. Хвост завизжал так, как только могут хвост змеи, и проткнул клыками тоненькую кожицу демона, впившись в его руку. Лес взревел, как настоящий монстр, воистину вылезший из самого нижнего пекла, и стал видимым. «Хватит уже недооценивать меня!» — взревел некогда очкастый. Фавн вырвался из пасти хвоста, разодрав себе руку, и снова пропал в фоне. «Я тебя чую!» — для Кабута продолжилась игра в прятки. В этот раз водил он. «Тебе не уйти, бес! Задержи его!» — приказала Икурами, не увидев, насколько омрачился этому призывный. Ему совершенно не хотелось иметь дело с людишкой, мало того, что уродливый, так еще и просекший его главную фишку — невидимость. Взвалив кобуто на хилые фавновские плечи, иномерянка бросилась на помощь Кытачи. Она раскидывала змей, словно они были грязной одеждой в переполненном шкафу, а над ней его, искомая чистая кофта, учиха. Одна из гадюк осмелилась кусануть Каланза, та шикнула от мгновенной боли и в ответ голыми руками порвала ее на две части, выплеснув наружу внутренние органы. Остальных ползучих, шипящих и злющих, настигли тоненькие, совсем как хвойнки, но смертоносные иглы молнии. Итачи, Ару, присев, облокотила товарища на себя. Он был в сознании, витая в прострации. Але, еще не засохшая кровь на губах и подбородке сильно выделялась на мертвенно-бледной коже. Итачи, ты слышишь меня? Слышу. Нукинин смотрел на нее потухшими темными глазами. Икурами не подозревала, насколько он сейчас слеп. Использование мангикьё в разы ухудшило его и без того хреновое зрение. Мы почти закончили. Итачи, ты умираешь. Шепотом, словно делясь чужой тайной, сказала ему Ару и убрала с его лица растрепанные волосы. Он напоминал подстреленного ворона. Еще есть время. Полопались капилляры на глазах. В зрачках появилось по три томоя, которые, слившись, будто образовали сюрикен с тремя остриями. Учиха закашлял, и кровь полилась из него, как вода из почти утонувшего. И Курами в попытке что-то сделать приложила свои ладони к его, закрывающей рот, но от этого лишь измазюкалась красным. Она словно оказалась на месте Мицуми и Шизуи и в момент осознала, каково это, наблюдать, как захлебывается в кровавом кашле близкий человек, не в силах при этом ничем помочь. Итачи, видя, как скорбяще и испуганно на него смотрит Каланза, улыбнулся ей в ободрении и произнес: «Начинаем». С другой стороны раздалось: «Ну что, заканчиваем». Кабуто приближался к ним легкой походкой. Далеко за его спиной на земле неподвижно лежал Фавн. А руки мотнула головой. Невозможно. Наваждение не исчезло и после старательных морганий. Развидеть увиденное не получалось. Стены пещеры зловеще насмехались и потолок реально придавливал к земле, нагнетая и ужасая. И намерянка оказалась в капкане. Страх окутал ее паутиной. Фавн. Он не отзывался в мыслях. Горло забаррикадировалось горьким комом. И Курами не дышала, сильнее сжав плечи Итачи. Фавн, ответь. Немедленно. Звенящая пустота вместо хриплого баритона. В глазах защипала. Ох уж эта иномирянская сентиментальность. В разочаровании причмокнул Якуши. Прекрати плакать, Икурами-чан. Я не плачу. По щекам что-то стекало. Капли прозрачными падали с лица и, попадая на дрожащую, перемазанную чужой кровью ладонь, окрашивались в красный. Демоны не умирают. Правда, Фавн. Но он молчал. И даже не шелохнулся вдалеке. Лес часто подводил и ослушивался ее, но никогда не лежал так мертвым грузом. Разминался, играя пальчиками и моргая ладонями, но не замирал безглазым лицом к земле. А руки смотрела на дряхлое тело призывного, не дышащее, не содрогающееся, как вдруг как будто выскочил перед ней, разинув рот в очередной попытке проглотить либо ее, либо Итачи, либо их двоих. Внутри все сжалось. В аффекте горя за своего безобразного демона Ику на одном рефлексе успела закрыть глаза. Учиха не вздрогнул. Раздался визг молнии. Каланза, снова лицезря картину, уже не видела в ней самоназванного дракона, его без труда отметили. Использовалась молния. Она заторможенно посмотрела на свою ладонь, ту, что не держала плечо Итачи, и почему-то не увидела ни одного разряда на кончиках пальцев. Это не она применила Райтон. Удача повернулась ко мне лицом. Радостно горлопанил Якуши, как оказалось, не нокаутированный, а, наоборот, распустившийся, как цветочек, на радостях от прибытия поливки, достойного противника. С необыкновенной ловкостью и скоростью он уклонялся от напорных ударов Саски. Они будто танцевали, а не сражались, настолько это выглядело элегантно. Вот и прибыло мое вознаграждение. Не думал, что оно само прибежит ко мне в руки. Я везунчик, ты мертвец. Саски использовал технику, Ику узнала в ней знакомый не понаслышке чидори копье. Он умудрился отрезать им один из рогов как будто прежде, чем тот защитился от него расстоянием, прыгнув на потолок, куда чидори не мог дотянуться. Якуши потрогал обрубок на макушке и рассмеялся. Это не было для него особой потерей. «Посмотри, Саскикун, я использовал всего одну технику, а твой брат с иномерянкой уже в таком состоянии. Думаешь, сможешь потягаться со мной? Заткнись. Гарем-мститель запульнул в него катану, которую дракон с легкостью поймал за острие. Подошалелый взгляд парня как будто обмотал оружие склизким безмерным языком и, как циркач, с упоением засунул его себе в горло. Сглотнул и едва не пустил отрыжку. «Зачем тебе сражаться против меня, Саскикун? Слышал, ты хочешь уничтожить Коноху? Она доставила столько боли твоему брату. Но зачем тебе мстить за того, кто держал тебя в обмане всю твою жизнь? И точил лжец, каких еще поискать? Он всегда врал тебе. Неужели ты ему еще доверяешь? Задумайся. Сейчас самое время отречься от убийцы твоего клана и примкнуть ко мне». И курами оглядела заглотившего сталь, мартышкой висящего на потолке как будто и подытожила. «Больной ублюдок». Она встала, подняв с собой Итачи, и с нелегкой ношей на плече и сердце поковыляла к младшему учихе. «Не буду спрашивать, какого хрена ты здесь, а не там, но знай, что сейчас последний момент, когда ты еще можешь заставить своего брата гордиться тобой», произнесла она, глядя тому, кого всю жизнь обзывала жопоглазым в эти самые говняные глаза. «Другого шанса не будет, ему недолго осталось». Братья, не столкнувшиеся в смертельном каноничном поединке, теперь столкнулись взглядами. Саски, державший образ крутого непробиваемого терминатора, вдруг размяк и уже смотрел на Итачи, чуть опустив голову, словно по-настоящему провинившийся младший братик. Запахло ностальгией. Итачи улыбнулся ему, и курами заметила, как много раз за сегодня улыбался ее обычно скупой на такое товарищ и отяжелевший вмиг душой поняла. Итачи прекрасно знал, что это его последний день. Чертов учиха, всегда на шаг впереди всех, и даже смерть ему не исключение. Действуем по твоему плану, и курами. Саски, прикрой ее. Надеюсь, сработаемся. А руки вновь вспыхнула покровом молнии и со страхом, болью, скорбью и улыбкой взмыла к потолку. В ладони уже крутилась электрическая сфера, не дочедриган, как она его когда-то обозвала. Кабуто фыркнул, не получив прямого ответа от Саски, но прекрасно поняв, на чьей тот остался стороне, и с неподходящей его страшному виду грацией уклонился. Для него начался новый танец. Скорость снова обратилась врагом иномерянки. Без фавна, защищавшего от атак извне которых Ику попросту не успевала заметить, она осталась слишком уязвимой. Как на ладони, подумала она, ударяя недочедриганом и промахиваясь. Спина и бока открыты, малейшая невнимательность повлечет за собой смерть. Или, как в случае с Какаши, который, еще не владея шаринганом, не совладал со скоростью рейкири и, напоровшись на вражеский кунай, потерял левый глаз. Как будто крутился, вертелся и в ловком сальто едва не снес и курами хвостом, змеюка клацнул зубиками в жалких сантиметрах от носа. Ару, сглотнув, подумала, что в подобном бою потеря глаза – меньшее из зол. На танцпол вышел Саски. В отличие от девушки и в схожести с очкастым, он делал упор на тайбзюцу. Столкнувшись с Якуши в воздухе, он завязал махач конечностями. Битва была игрой, в которой эти двое – главные игроки, Итачи, настороженный вратарь, а Аруки – та, что бегает за мячом, когда он перелетает аут. Не имея возможности ни кидануть заряд, ни нанести врагу даже оплеуху, Калан застояла в сторонке, наблюдая за младшим учихой и драконом и прикидывала степень своей ничтожности. «И даже тебя я не сберегла, Фавн». Она тоже хотела схватиться за сердце, как это было с Итачи, но не от болезни, не от физической боли. Как будто был прав. С даренными способностями в виде Райтона и призыва адских существ дознаниями будущего она могла бы достигнуть диких высот, но препятствует эта недалекость, эта примитивность мышления. Она идеально стреляет молнией, но ни одна ее атака еще не ранила противника. Она набирает запредельную скорость, но не может защитить себя от посторонних воздействий во время бега. Она видела души насквозь, но ее легко обдурили обыкновенной техникой замены змеями. Она призывает демонов, но каждый раз они проигрывают из-за ее невнимательности к ним. Она помнит этот бой по аниме и манге, но не в силах помочь одолеть Кабуто. Да в чем вообще твой смысл, Икурами? Она наткнулась взглядом на тело Фавна и зажмурилась, будто убегая и прячась от реальности. В голове все крутился голосок сестры, с обидой и строгостью просящей не налажить. Стрекочет молния, не ее, чужая, Саски. Он не блистает в райтоновских доспехах, не набирает скорость, зато также стреляет Чидри. И не попадает, как будто умудряется уклоняться каждый раз, и даже когда в него ударяют заряды, реагирует так, словно это котик сделал ему за пальчик кусь. Ближний бой тяжело вести, особенно с противником, который на досуге катаны глотает. Аруки посмотрела на Итачи, не сводящего Мангекьё Шарингана с битвы, редко позволяющего себе моргать. Он был наготове. Нужно ударить как будто так, чтобы он все прочувствовал. Вот если бы только Саски пронзил его мощной молнией, тогда... Саски, Дайку снизошло озарение. У них же почти одинаковые, черт подери, техники. Используй Чидри Шинса. Горе Мститель неблагородно покосился. Она смеет ему приказывать, но, кажется, у нее есть план. Стоит попробовать. В его руке засверкала молния, а в глазах не прекращала пылать ненавистью клановая гиндзюцу. Как будто, почуяв неладное, принялся увеличивать расстояние, а Саске, преследуя, отчаянно стрелял в него лучом, стрелял, но безуспешно. Ящер-переросток держал дистанцию, чтобы луч не мог дотянуться до него. Ару вдруг облачилась в покров молнии. Заряды засверкали вокруг нее, вздымая растрепанные черные волосы вверх, делая ее похожей на разгневанную ведьму. Якуши с ухмылкой щурился, как бы говоря, чего это вы там удумали. Ему действительно было интересно, как скооперируются и намерянка, и младший Учиха. Он прыгал из стены на стену, со стены на потолок, а Руки бежала следом по земле. Она, вскинув руку по направлению к стоящему неподалеку Саске, поманила его двумя пальцами, крича: «Стреляй!» Как будто, замерший головой вниз на потолке на безопасном расстоянии, подхватил: «Не попадешь в меня!» И Саске без малейших раздумий стрельнул. Ослепительный луч молнии полетел в Икурами, как будто вытянул лицо в недоумении. Отчего-то вспомнилась Мицуми, добровольно шагнувшая в пропасть утеса. Итачи обомленно дрогнул. Она же убьется. В темных глазах Ару менее чем на миг отразился свет приближающейся молнии. Чужое копье либо пронзит ее насквозь, как она собственным пронзала своих врагов, либо нет, и все в кои-то веки пойдет по плану. Тем не менее, и в том, и в другом случае ей будет больно. Очень. Луч, пронзающий, как лазер, как острие меча, плотный и сильный, ударил в два вытянутых пальца Ику, слившись с покровом, мощной электрической волной прошелся по ее телу, по одному предплечью, по плечам, по другому, и выскочил воистину молниеносно из кончиков пальцев другой руки, грянув, как гром, прямиком в «не дотянет», крикнул себе как будто, потому что он знал, что радиус поражения Чидри копья небольшой. В глазах потемнело. Повсюду звон. Якуши в чувствах раскрыл челюсть. Дотянула. И Курами провела через себя чужую чакру и усилила ее своей импульсом, заставив луч ударить в разы сильнее и дальше. Парализовала, да. Каланза улыбалась. Она оглянулась на Итачи, который по-прежнему смотрел шаринганом и, поймав на себе внимание, только кивнул. Он все записал. ТС, щиплет. Как будто сделал вид, что ему не больно. Но больно было. Как Ику, у которой бегущая по венам кровь будто заменилась зарядами, терзающими кожу изнутри и снаружи, заставляющими внутренние органы дрожать. «Не пропускайте через себя чужую молнию, дети!» Икурами прыснула со смеху. «Посмотрим, как ты посмеешься над этим!» «Танец бутона папоротника!» Название дзюцу было многообещающим. Шаринган кое-что шепнул Саске, и тот вскричал: «Из земли!» Ару посмотрела себе под ноги. Вырвавшаяся из пещерного пола белая палка пронзила ей голову. Но голова, как и все тело, мгновенно распалась на заряды. Икурами материализовалась в сторонке, но и там земля вытыкала из себя острия, грозясь посадить иномерянку на кол. Потому снова пришлось в буквальном смысле стать молнией и лететь. Лететь сквозь преграды в самого Кабута, чтобы вмазать в его самодовольное лико. Он перехватил ее кулак, занес свой, и вот Ику, опять распавшись, прошла сквозь дракона, парализуя его, и изо всех ударила кунеем. Уже второй за битву рок отлетел и беззвучно упал на пол. Кабута проводил его падение обозленным взглядом и пропустил кулак Икурами, покрытый молнией, который пришелся ему в челюсть. Якуши отбросила назад так, что он полетел на один из собой произведенных колов. Увы и ах, он, летя вверх тормашками, умудрился схватиться одной рукой чуть ниже острия, остановив голову в сантиметре от него, и, оттолкнувшись, благополучно приземлился на ноги. Там ему по роже вмазал Саске. Очкастый взревел, а вместе с ним словно взревела вся округа. Пещера затряслась, также разразившись в ярости, и обратилась против Учихи Скаланза. Пол пошел ходуном, но это не самое страшное, безумие началось, когда стены, будто ожив, атаковали. Из них, подобно костям, вырывались остроконечные камни, и Курамисски уклонялись, но куда бы они ни шли, пещера выслеживала их и пронзала каменными иглами. «Сила отшельника дает мне власть над природой», — хохотал Кабута в продвинутом помешательстве. Неорганическое возрождение. Некуда было деться. Земля, стены, потолок, все обратилось против. Соски находил в себе ловкость избегать столкновения с скалами, костяными, каменными, неважно, в то время как руки уже измотала себя ежесекундными превращениями в молнию и обратно. Она остановилась, склонившись и оперевшись руками о коленки, и тяжело дышала в поту. Когда острие точно в замедленной съемке вырвалось из пола, прямо под ее лицом, Ику прервала отдышку, и в изумленном ужасе смотрела, как коварный камень подбирается выше и острой вершиной дотрагивается до ее кофты. Пронзающий звук, жжение в животе, ноги оторвались от земли, руки и курами, держащие камень, дрожали. Их согревала теплая жидкость, стекающая вниз, от противного мрачно-красного вида дрожали и зрачки. Каланза не верила, что это произошло, ее посадили на кол. Это конец, свершилась смертная казнь, как для грешника. «Невозможно», прошептала Ику. В горле булькнуло, изо рта пошла кровь, в глазах потухло. Кабута рассмеялся, вскинув руки в стороны, словно бог. «Моя сила уникальна, я сильнее всех». Соски добежал до девушки и, протянув руку к истекающему кровью телу, так и не дотронулся до нее. Она обмякла, на ее волосах совсем затухли заряды. Младший Учиха в ошеломлении опустил руку. И курами, и Тачи затошнило. И без того хреновое состояние ухудшилось еще в сотню раз. Вместо рвоты из старшего Учихи полился кашель, а следом – кровь. Он пронзительно кашлял, сидя все на том же месте, в котором его, ослабленного болезнью, оставила Ару, прикрывая рот ладонью. Меж пальцев текли красные струйки. Теперь, давясь кашлем, Итачи плевался и кровью. Грудь содрогалась, но не от рыданий. Внутри все болело, но не от утраты. Другой рукой Итачи сжимал плащ в районе груди. Больно, так больно. Смерть, положив костлявую ладонь на плечо Нукинина, предложила пойти с ней. Уже сквозь вату кричал Саске, бросившийся на помощь. «Брат!» Итачи закрыл глаза. Под ним задрожала земля. Боль продлилась недолго. Саске успел схватить его за руку. Однако его Ани не вздрогнул, не сказал «прости», в другой раз не отреагировал никак, а только отдыхал в объятиях двух камней. Их острия блестели кровью за спиной Итачи, подняв его над полом пещеры на метр. Якуши подкрался к остолбеневшему Саске в благодушнейшем настрое. «Видимо, не такое я уж и зло, раз все-таки одержал вверх». Хвост, обмотав собой у мстителя, крепко сжимал его, не сопротивляющегося, ошарашенного смертью того, кого так ненавидел и любил, и в кольце, и в радостях дергал язычком, как будто, рассмеявшись, будто объявил всему миру. «Я победил! Я, наконец-то, победил!» Молчала пещера, капала с потолка вода. Якуши вскрикнул от ударившей в него молнии, и курами улыбнулась. Парализовала, да, челюсть свело, как от кислейшего лимона, и он широко раскрыл ее, не в силах захлопнуть. Все конечности вибрировали от текущих внутри крови разрядов. Звон в ушах сопровождался темными пятнами перед глазами. ТС, щиплет, как будто сделал вид, что ничего не почувствовал, и курами прыснула со смеху. «Посмотрим, как ты посмеешься над этим». Он вдруг опешил от того, что уже использовал эту технику. Странно, он мотнул головой. Неорганическое возрождение. Пещера начала атаку камнями. Соски ловко уворачивался, как Ику, которая, приблизившись к противнику, сошлась с ним в ближнем бою. Якуши хохотал над ее неловкими попытками ударить его до тех пор, пока иномерянка вдруг не вспыхнула молнией, вмиг ускорившись, и замахнулась на него жалким кунеем. Удара в лицо не последовало, что-то щелкнуло над головой, как будто заметил, как горестно летит на землю его рог. Уже третий, как же так? Он дотронулся до своих торчащих из головы штучек и расширил глаза от удивления. Отсутствовало только два рога, и курами хотела было ударить ему в челюсть, но дракон вовремя бросился в сторону и двумя резвыми поворотами оказался у нее за спиной. Он скривил руки в печати, камни, вырвавшиеся из земли, пронзили Аруки насквозь, подняв над землей. Острия из ее спины блестели красным. Икурами. Итачи закашлял. Кабуто, пользуясь его беспомощностью, заставил пещерные камни впиться и внукинина. Старший Учиха, издав последний хрип, размяк на колах. Саске, не добежавший ни до Каланза, ни до брата, оказался в плену хвоста.